«Странный, однако, ученый. Смотрите, как он пьет», — шепнула Никонову Глафира Генриховна, не поворачивая головы и лишь быстрым движением глаз показывая на Брауна. «Говорят, он умный, но он всегда молчит. Может быть, умный, а может быть, просто мрачный идиот. Я знаю из верного источника, что он человек с психопатической наследственностью». «Нет, он молодчина», — сказал Никонов. «Он всегда пьет, как извозчик, и никогда не пьянеет». «Не то что вы». «Я пьян? А ни-ни». «Дать вам зеркало. Глаза у вас стали маленькие и сладкие», — заметила уже громко Глафира Генриховна. «Низкая клевета! У меня демонические глаза, это всем известно. Правда, Мусенька?» «Виноват, я хотел сказать, Марья Семеновна». «Самые демонические стальные глаза», — подтвердила Муся. «Прямо Наполеон. Но много вы все-таки не пейте. Помните, что мы еще едем на острова?» «Да, на острова», — сказал Клервиль. «И на островах тоже будем пить. Возьмем с собой несколько бутылок». «О, да, будем пить. И выпьем за здоровье вашего короля. Он и сам, говорят, мастер выпить, правда?» На это Клервиль ничего не ответил. Он не совсем понял последние слова Никонова, но шутка о короле ему не понравилась. Муся тотчас это заметила. «Господа, мы постараемся улизнуть после речи князя», — сказала она. «Как вы думаете, а? Ведь она самая интересная, как и речь Платона Михайловича», — добавила Муся. Ей хотелось в этот день быть всем приятной. «Бесчувственная, это невозможно», — возразил польщенный Фомин, отрываясь от мысли о своей близящейся речи. «Вы никак не можете улизнуть до ответного слова дорогого нам всем юбиляра». «Ах, я и забыла, что будет еще ответное слово. Ничего, папа нас простит». «Да он и не заметит, ему не до нас», — сказал Березин. За почетным столом председатель, старый знаменитый адвокат, постучал ножом по бокалу. «Слово принадлежит Платону Михайловичу Фомину». Муся энергично зааплодировала, ее примеру последовал весь кружок. Рукоплескания все-таки вышли довольно жидкие, Фомина мало знали. Он встал, повернулся к Кременецкому и, криво улыбнувшись, заговорил. Фомин приготовил речь в том невыносимо шутливом тоне, без которого не обходится ни один банкет в мире. «Личность глубоко уважаемого юбиляра, — говорил он, — столь разносторонняя и, так сказать, многогранна, что лично я невольно теряюсь. Господа, знаете ли вы, как зачастую поступают дети с дорогой подаренной им игрушкой, сложный механизм которой зачастую превышает их способность понимания? Они разбирают ее на части и изучают отдельные кусочки». Послышался смех. Семен Исидорович смущенно улыбнулся, Тамара Матвеевна одобрительно кивала головой. «Так и нам остается разбить на грани многогранный образ Семена Исидоровича, который ведь тоже есть в своем роде, так сказать, произведение искусства. На мою долю, мадам, месье, приходится лишь одна скромная грань большой фигуры. Милостивые государыни и государи, я вынужден сделать ужасное признание. Господа, я ничего не понимаю в политике». Фомин улыбнулся и победоносно обвел взглядом зал, точно ожидая возражений. В действительности он считал себя тонким политиком. «Согласитесь, что это столь печальное для меня обстоятельство имеет, по крайней мере, одну хорошую сторону. Оно оригинально, ибо, как известно, политику понимают все. Но я, господа, будучи в некотором роде уродом, я лишен этой способности и потому лишен и возможности говорить о Семене Исидоровиче как о политическом мыслителе и вожде. Это сегодня сделает, господа, со свойственным ему авторитетом мой друг, князь Алексей Андреевич Горенский». Моя задача другая.